Батем да гром. У тебя из шоколада только жирная шуба. Тебе нравится, когда ты ненавидишь этот шум. Тебе нравится в говно заливать свои глаза. Кроме жира с шоколадом у тебя течет чердак. На дискотеке после аптеки за трипом трипать за маской зубы. На дискотеке под алкотекой. Тебе нравится музон, тебе нравится музон. Синеглазая дырка в сердце магнитофон. Твоя пьяная улыбка, тебя знает весь район. Сопли наедине, слюни на одеколон. В голове роса, коленки обоссала. Никотиновый хай, поролоновая грудь. Ты стоишь на столе, не пытаясь танцевать. На дискотеке, после аптеки. За трипом трипы, за маской зубы. На дискотеке, под алкотекой. Тебе нравится музон. Тебе нравится музон, тебе нравится музон, тебе нравится музон.